Глава 10. Дуэль рода. Глава Рюриковичей. Атмосфера вокруг нас раскалилась до предела. Алина Громова внимательно следила за каждым моим движением, находясь прямо возле ректора, и при этом тихо о чем-то с ним переговариваясь. Смирновы тоже не теряли времени даром. Отойдя в сторонку, они бурно что-то обсуждали между собой, постоянно бросая взгляды в сторону Романова и иногда меня. Илона демонстративно стояла прямо возле Алекса, задумчиво теребя свои волосы. Вот только именно в последнем и была самая большая нестыковка. Она на дух не переносила моего соседа по комнате. И при одном лишь упоминании о нем делала ноги. Он же будто внимания на нее не обращал, продолжая с улыбкой на лице вертеть своей головой по сторонам. Такое поведение могло ввести в заблуждение любого из присутствующих здесь учеников, неумудренных многолетними интригами и заговорами в светских кругах, но не меня. Теперь все полностью встало на свои места, но хотелось бы в этом убедиться полностью, прежде чем предпринимать какие-то шаги. Илона, как и Алекс, работает на тайную канцелярию. В этом я уверен почти на все 100, если внимательно заглянуть в прошлое и проанализировать ее поведение. Все 3 года в школе сосед по комнате просто наблюдал за мной, не вмешиваясь ни в какие мои дела, почти. Громова-младшая, каждый раз, как мой потомок, отхватывала от других учеников, самой первой оказывалась рядом, норовя оказать свою поддержку. Правда, основной причиной этого поведения было, например, желание убедиться в том, что я не становлюсь сильнее, или же в том, чтобы я вместо прилежной учебы и разучивания заклинаний продолжал свое навязчивое желание сблизиться с ее старшей сестрой. Только для чего все это, мне пока совершенно не ясно. В любом случае, мне стоит очень внимательно следить не только за дальним окружением, но и за ближним. «Надеюсь, ты понимаешь, какие последствия тебя ждут в случае твоего проигрыша». Бельский внимательно посмотрел мне прямо в глаза. Гнев, ярость и прочие негативные эмоции у него исчезли. За несколько минут отдыха он смог полностью взять себя в руки и привести свое ментальное состояние в порядок. Далеко не каждый аристократ постарше может похвастаться такой выдержкой, что показал этот парень. Плохо лишь то, что держать язык за зубами его не научили многочисленные репетиторы, занимавшиеся его обучением. «Новый глава рода! Смешно!» По поводу неожиданного решения отца передать мне пост, да еще в такой ситуации, я сам в шоке. Надеюсь, что мне удастся с ним поговорить в ближайшее время и выяснить причину такого поведения с его стороны. Возможно, наш род и находится в кризисной ситуации, но нельзя было так просто. Погодите. Учитывая наше текущее положение и отношения других знатных родов, дуэль рода – это действительно серьезный шанс поправить свои дела. Неужели глава, точнее уже прошлый глава, решил поставить все на меня? Выиграю, мы можем значительно усилить свое влияние и положение, как и вырасти в глазах других. Проиграю, на главной ветви Рюриковичей можно будет ставить крест. Слишком большие ставки в этой игре, в которую решил сыграть мой отец. Лучше подумай о том, как будешь расплачиваться. В отличие от тебя, я получил согласие на эту дуэль от своих родственников. Спокойно парирую его слова. А вот обрадуются ли твои, узнав о произошедшем? Как ты и сказал, я, в отличие от тебя, не обязан получать от них согласие. Нагло ухмыльнулся этот малец. Моих собственных владений и сбережений достаточно, если тебе по каким-то неведомым причинам удастся меня победить в дуэли. Вот только сильно не обольщайся. Шансы на такой исход у тебя нулевые. Лучше подумай о том, кем ты станешь после поражения. Мне в замок как раз нужен человек, ответственный за отхожие места. Думаю, этот пост идеально подойдет такому, как ты. Дешевая провокация, нацеленная на то, чтобы вывести меня из себя. Выиграть поединок можно не только грубой силой, но также хитростью и избиванием противника с настроя. В данном случае он пытается спровоцировать во мне гнев, что заставит действовать необдуманно и слишком импульсивно. Вот только не на того напал, сосунок. Моя улыбка заставила парня гневно сдвинуть брови друг к дружке, но продолжать разговор он не стал. В нашу сторону шел ректор академии. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули?» Окинув нас взглядом, мы же просто кивнули на его слова. «Отлично. Властью, данной мне советом князей, я, Александр Романов, разрешаю проведение дуэли рода между Владиславом Бельских и Владимиром Рюриковичем. Каким бы ни был результат, он будет полностью передан в совет. Вам все понятно?» Он еще раз посмотрел прямо на нас, и в этот раз мы уже кивнули чуть медленнее. «Значит, сейчас разрешение на проведение дуэлей выдает совет?» «В принципе, логично, но оставляет слишком много вопросов для размышлений. Сегодня я буду вашим судьей. Вы готовы?» «Готов», – бросает мой оппонент, не сводя при этом с меня взгляда. «Готов», – парирую я в ответ. «Начали!» – отскакивая немного назад, крикнул ректор. Владислав не стал затягивать, моментально ринувшись в атаку. Только он прыгнул не в мою сторону, а наоборот, от меня. Несколько резких пассов руками, и в мою сторону устремился небольшой, но очень быстрый и раскаленный до бела огненный шар. Попытка просто увернуться от снаряда не вышла. Мою левую ногу перевил выскочивший прямо из-под земли плющ, тем самым не давая пошевелиться. Лишь в самый последний момент, действуя на одних только рефлексах, удалось выставить не самый сильный, но довольно эффективный магический щит. Только полностью защититься от ударной волны не удалось. Как и влитой в защиту магической энергии оказалось недостаточно. Попадание отбросило меня в сторону на несколько метров, чуть не оторвав мне ногу, державшим ее плечом. Повезло, что нога оказалась крепче растения. Прокатившись несколько метров по земле, постоянно при этом кувыркаясь, при замедлении я сразу же подскочил на ноги, чтобы уже спустя несколько мгновений уворачиваться от нескольких ветряных резаков, чуть не разрубивших меня на части. Больше так продолжаться не может. Находясь в одной лишь обороне, сражение не выиграть. Стоило мне потянуться к дверце, открывающей доступ к моей магической энергии в обход печати, я на мгновение выпал из реальности. Как только створки приоткрылись, вся печать пошла трещинами и медленно осыпалась на множество частей. А мне с улыбкой подмигнуло лицо Мары, появившись перед глазами в виде духа, после чего она на прощание отправила воздушный поцелуй и исчезла. Слава богу, все это произошло внутри моего сознания, а не перед всей школой. Боюсь, объяснить такое явление мне бы оказалось не совсем под силу. Впрочем, сейчас это не важно. Вынырнув обратно, я вернулся в бой как раз в тот момент, когда Владислав, подняв руки над головой, готовил крайне сильное и мощное заклинание, судя по вливаемой в него энергии. Он смотрел на меня сосредоточенно, без привычной на лице ухмылки. По правому виску потекла одинокая капелька пота, после чего он резким взмахом опустил руки вниз. Не меньше сотни ледяных сосулек устремились в мою сторону, с огромной скоростью приближаясь к моему телу. Радиус поражения был по меньшей мере 20 метров, поэтому убежать уже просто не получится, даже если активировать заклинание на своих ногах. Разрушенная печать? Сейчас мне это только на руку. И в зале алом мы встречаем огонь величественный, всем миром к нему призываем, из того мира выхваченный. Прошу, приди и накажи, посмевшего смеяться. В глаза смотря ему скажи, не время ухмыляться. Во все стороны от меня, стоило только закончить читать заклинания, разошлись огненные волны. Ледяные снаряды, так и не сумевшие добраться до своей цели, быстро превращались в сплошной пар. Владислав выглядел крайне уставшим и опустошенным, учитывая, насколько мощное заклинание смог недавно применить. Против любого, повторюсь, любого из присутствующих здесь учеников, оно бы сработало как надо, не оставив и шанса на победу. Вот только я не любой. Я Рюрикович. Вложенный в огненный барьер магической энергии хватило только на защиту. Бельский с ужасом смотрел, как над моей головой формируется сразу 5 воздушных стрел, острие которых направлено в его сторону. Стоит отдать ему должное. Хоть он выглядел обессиленным, но смог увернуться от 3 из них. Одна задела его ногу, прошив насквозь, а последнюю отразил небольшим магическим щитом. С ненавистью и обидой посмотрев в мою сторону, он провел рукой по ране на ноге, вымазав ее кровью, а после, резко наклонившись вниз, приложил ладошку прямо к земле. Несколько секунд, ничего не происходило, а я не спешил атаковать противника. Заклинание, сотворенное им, мне было неизвестно, и рисковать не хотелось. Наконец, из земли сначала вылез небольшой росток, но очень быстро начал набирать форму и увеличиваться в размерах, превращаясь в человекоподобную фигуру. Голем. Самый настоящий голем. Вот только сделан не из земли, да и формула призыва мне не знакома, а скорее из дерева и веток. Вспомнить тот плющ, можно сделать вывод, что у противника предрасположенность к магии природы. Вот только не ощущаю я от него этого. Пока это чудо не выбралось наружу полностью, я создал два больших воздушных тарана одним за одним с интервалом в одну секунду. Два сильнейших удара заставили затрясти землю вокруг голема, но это чудо оказалось на удивление крепким, и хоть от него в сторону отлетело несколько крупных щепок, а сам он оказался полностью на земле, признаки существования он не прекращал подавать, пытаясь при этом подняться. Пот по лицу Владислава тек просто градом. Видимо, на применение такого рода заклинания ушло слишком много магической энергии, если не вся. Пора и мне стать серьезным. Активация давно заготовленного на ноги заклинания не заняла много времени. И уже спустя несколько мгновений, увернувшись от пытавшегося меня остановить призванного голема, я оказался лицом к лицу с выглядящим крайне устало Бельским. При виде меня на мгновение на его лице промелькнул страх, сменившийся спустя секунду на ненависть и злобу на самого себя за проявленные чувства. Сильный удар локтем в грудь заставил его упасть на пол, а несколько созданных воздушных таранов над его головой явно намекали на не самый благоприятный для него исход. Тянуть не стал. Они устремились к своей цели, но, как это всегда бывает, вмешалась третья сторона, тем самым прервав нашу дуэль. «Владислав Бельских проиграл дуэль рода», стряхнув взмахом руки мои заклинания, произнес ректор. Он сделал это настолько просто и буднично, что у меня немного засосало под ложечкой. Да, воздушные тараны были созданы без песнопения, но зато в самой лучшей форме и пропорции. Остановить его так, будто это пролетающая мимо муха, насколько же силен Романов. Он проиграл уже тогда, когда совершил призыв существа второго ранга, с которым он заключил контракт. По школьным правилам, на экзамене нельзя использовать призывных зверей с заключенным контрактом. Дуэль рода проводится вместе с финальным этапом экзамена, а значит, тоже подпадает под это правило. Владимир Рюрикович побеждает, тем самым сдает выпускной экзамен полностью. Если призыв существ с договорами запрещен, то почему вы не остановили поединок, когда он использовал тот плющ? Теперь все встало на свои места. Владислав не обладает магией природы, а просто использовал возможности своего зверя. Если можно вообще назвать зверем эту деревянную марионетку, конечно. Не успея я вовремя среагировать, все могло обернуться другим исходом. Применять способности своих зверей не запрещается правилами, сузив глаза, произнес Александр. Несколько секунд он пристально на меня смотрел, пытаясь что-то разглядеть на моем лице. «Это только твоя недоработка, что ты еще им не обзавелся», сказал, как припечатал он. «А ведь прав, мне нечего противопоставить его словам». «Маг всегда должен искать способ стать сильнее. Держать несколько тузов в рукаве, чтобы в нужный момент их применить. Стоит отметить, что сегодня ты действовал максимально самоотверженно и смог удивить всех присутствующих здесь. Расскажешь позже, как ты целых 3 года скрывал свою силу от остальных учеников? Возможно. Но только когда буду являться студентом Академии призывателей, глядя ему прямо в глаза, отвечаю я. Но только возможно. Буду надеяться, что ты все же сможешь сдать вступительные экзамены», с улыбкой отвечает Романов. «Хотя с такими способностями будет удивительно, если у тебя это не получится. Надеюсь, в скором времени мы еще встретимся». На этих словах он повернулся к остальным. «На этом первый поединок, ровно как и первый прошедший, определен. Остальные могут готовиться к своим сражениям. Надеюсь, вы не забыли, что даже у проигравшего будет шанс пройти дальше. Главное лишь то, как вы им воспользуетесь». Он вновь повернулся ко мне. «Можешь идти отдыхать, Владимир. Результаты, как и причитающиеся тебе после дуэли рода, мы обсудим позже, так сказать, в более неформальной обстановке». Долго меня упрашивать не пришлось, и, обернувшись, я прошел мимо лежащего на земле Владислава. Он молча проводил меня взглядом, но говорить вслед ничего не стал. Молодец. Понимает, что им было сказано слишком много слов до поединка, и чем это обернулось в конечном итоге. Для него же лучше не усугублять свое текущее положение. Илона смотрела на меня с явным прищуром, пытаясь увидеть то, что не смогла за последние 3 года. Девушка слишком рано раскрыла свои карты и теперь понимает, что больше не сможет играть заданную ранее роль. Да, она похожа на Таню Громову, мою любовь из прошлой жизни, но только похожа, не более. Мне еще предстоит выяснить, в какую игру со мной играет ее род. Смирнова тоже входит в число тех, кому доверять особо нельзя. Директор отчетливо показал жестами, что после экзамена ждет в своем кабинете. Как это ни прискорбно, но проигнорировать это не выйдет. Впереди меня ждет тяжелый разговор, и пока не ясно, какую манеру поведения мне избрать. Впрочем, об этом подумаю позже. Сейчас мне как никогда хочется принять душ и отдохнуть, желательно выспавшись. Несколько часов, пока не закончатся все поединки, у меня точно есть. «Знаешь, не замечал за тобой ранее таких способностей». Ко мне подошел Алекс, посмотрев при этом, как на совершенно незнакомого ему человека. «Надеюсь, ты найдешь немного времени после экзамена для разговора со мной». Отвечать на его слова я попросту не стал, целенаправленно идя в сторону школьного общежития. Направленные в мою сторону взгляды отличались от них же, но до поединка с Бельским. В них сквозило удивление, недоверие и множество других эмоций, которых не было ранее. Еще бы, учитывая показанные мною способности. Пока мне дают время на отдых, нужно проверить состояние своего тела и печатей. Тот воздушный поцелуй Мары, появившийся внутри моего тела. Кто эта девушка вообще? И какие цели преследует? В итоге, как только я принял душ и пришел в свою комнату, усталость меня срубила полностью, и я забыл обо всех намеченных ранее планах. Разбудил меня вездесущий сосед по комнате, пытаясь растормошить руками. «Просыпайся, герой! Тебя ждет веселое приключение в кабинете директора!» Вновь натянув на себя улыбчивое выражение лица, произнес он. Только недолго держалась маска. «И когда ты планировал мне рассказать о своих секретах?» «А должен был?» Спокойно отвечаю, поднимаясь с кровати. «Ты же помнишь наш разговор в кабинете Смирнова?» Его лицо вновь стало полностью серьезным, а глаза метали молнии. «Тогда именно я был тем, кто выступал на твоей стороне. Или ты уже забыл слова директора?» «Надежь на твой счет. Ни он, ни его орден не питает». «Да-да, орден. Ты ведь и сам догадался об этом, когда спросил его в лоб. Только ответа так и не получил, не так ли? И что ты хочешь этим сказать?» «Только то, что лучше бы ты и дальше притворялся слабаком, скрывая свои истинные способности». Устало вздохнул он, присаживаясь на краешек кровати. «Теперь уже поздно. И о феномене в твоем лице знает не только вся школа, но и, вероятнее всего, вся верхушка Совета князей. Понимаешь, о чем я?» «Нет», — лаконично отвечаю я, хотя после его слов у меня и появились некоторые мысли на этот счет. «Дмитрий, если ты не забыл, тоже состоит в нем. Как думаешь, дойдут ли до него сведения о твоих навыках? И как скоро это произойдет?» Еще раз тяжело вздохнув, говорит Алекс. «Возможно, пока только возможно, его последняя экспедиция может завершиться намного раньше, чем были до этого. Подумай об этом, Владимир, подумай. Сейчас это единственное, что ты можешь предпринять». На этих словах он вышел из комнаты, довольно громко при этом хлопнув дверью. Последние действия с его стороны мне были совершенно непонятны, но заострять на этом внимание не стал. Пора наведаться в кабинет директора. Там меня уже ждали. Помимо Смирнова-старшего, здесь находился ректор и Градислав Правич. Стоило мне войти, как они все втроем посмотрели в мою сторону. Неловкое молчание могло бы затянуться, но этого, слава богу, не случилось. «Ну, проходи, мы тебя уже заждались. Не сильно ты спешил к нам на огонек», — сказал он, показывая на свободное кресло. «Нам бы очень хотелось услышать твою историю. Интересно, какую?» — присаживаясь, произнес я. Страха не было, как и мандража. Если они думали подавить меня своим авторитетом, то сильно ошибаются. Мне доводилось сидеть в компании людей намного влиятельнее и серьезнее, пусть это и было в прошлой жизни. Навыки-то остались. Как ты смог дурить всю школу и не только учеников, но и весь состав учителей на пару с директором, слово взял Градислав. Показанные тобою способности явно превосходят тот уровень, на который ты был способен во время всего обучения. В чем секрет? Его нет, я просто стал думать головой, а не другим местом. Демонстративно постучав указательным пальцем себе по виску, парировал я. И думаю, это лишь начало. «Значит, то, что мы увидели недавно, не предел?» – заговорил ректор. «В отличие от этих двух господ», – он показал кивком головы на двух других собеседников. «Мне не довелось видеть твои способности до этого. Правда, наслушался я о них знатно. Так скажи нам, каким образом ты смог создать столько заклинаний, на которые у тебя просто бы не хватило магической энергии? По моим подсчетам, для их создания нужен резерв минимум в 4 раза выше твоего. Думаю, что я не обязан перед вами отчитываться за произошедшее, не так ли?» Обведя взглядом эту троицу, начал я. «Как минимум с того момента, как я стал новым главой Рюриковичей. Оставайся я и дальше наследником, или же просто представителем своего рода, то ваши вопросы имели бы веские основания. Вот только все изменилось, и у вас теперь нет на это полномочий. По крайней мере, без моего согласия». «Невероятно!» – подскочил директор, начав в своей излюбленной манере ходить туда-сюда по кабинету. «Будто я разговариваю с совершенно другим человеком. Еще совсем недавно он боялся слова сказать поперек, а теперь разговаривает с нами будто на равных. А должен как-то по-другому?» Мой голос стал ледяным. «Или мой статус главы одного из самых знатных родов на континенте недостаточен для этого? Вы это хотите сказать, директор?» В комнате повисла тишина, длившаяся по меньшей мере минуту. Мне был понятен гнев Смирнова. Они надеялись выведать из меня интересующую информацию, но теперь это сделать не так просто. Перед ними не просто наследник, а глава рода. По статусу я нахожусь выше их, несмотря на бедственное положение Рюриковичей. Да и не стоит забывать, что выигранная дуэль рода сильно его поправит, очень сильно. «Довольно хладнокровные слова для такого молодого парня, как ты», — Градислав вновь решил заговорить. «Только ты также должен понимать, что официально ты еще не вступил в должность главы. Достаточно слов ректора перед всеми учениками об этом. Спокойно говорю я, потягиваясь. Их слышала почти вся школа, и я уверен, что некоторые ученики уже доложили обо всем своим родителям, используя амулеты связи. Официально я, может, еще и не принял регалии, но мой статус уже подтвержден. Не так ли, ректор?» «А ты довольно умен, Владимир», — с улыбкой отвечает Романов. «Но ты ведь должен понимать, что, идя против нас сейчас, ты делаешь хуже только себе. Мы многого от тебя не просим. Нам интересно узнать, как ты смог скрывать свою силу от остальных, ни разу при этом не попавшись. Только за чашкой чая в академии». Вернул я ему ухмылку. «Тем более с момента сдачи экзамена я больше не являюсь учеником подготовительной школы, перейдя в статус выпускников. Как и не являюсь студентом академии на текущий момент, из чего следует, что я попросту не должен перед вами отчитываться. Поправьте, если я не прав». «Нам предельно понятна твоя позиция», – вставая и направляясь к выходу из кабинета, произнес Александр. «Тогда буду ждать твоего поступления в академию. Там твой статус главы рода уже не будет играть особой роли, ведь в моем учебном заведении все равны. Будь то наследный сын князя или же последний простолюдин. Еще увидимся, надеюсь». На этих словах он вышел, оставив нас втроем. Смирнов еще несколько минут походил из одного угла в другой, но так и не дождавшись от меня и слова, заговорил. «Можешь идти, Владимир. Ты сам выбрал, как собираешься жить дальше. Главное, помни, что, поворачиваясь спиной к нам, мы можем сделать то же самое. Свободен». Спорить или же вступать в бессмысленный диалог не было смысла. Директор открыто сказал, что мое поведение не понравилось ордену, а ректор прямо сказал о том, что в стенах академии меня ждет целый допрос. Впереди церемония получения атласа, и мне нужно успеть к ней подготовиться. Надеюсь, мне дадут воспользоваться библиотекой вновь и не станут вставлять палки в колеса после этого разговора. По крайней мере, в ближайшее время. А большего мне и не надо.